134 см. Житор Жиюнь-Южань. Корабль «Мир Балхтадяр». Координаты неизвестны. За два года до вторжения, кросс-строны, огромные искусственно выращиваемые корабли-миры, на которых могли бы поместиться миллионы разумных, всегда были разными. Невозможно вырастить два одинаковых. Как бы ни старались формовщики Праэторита, даже при абсолютной генной идентичности исходного материала, они все равно получаются разными, когда приходит пора отпочкования от корабля-матки. Но во всех живых кросс-стронах есть кишечник, самая нежно оберегаемая адептами-формовщиками часть корабля, во многочисленных пещеристых телах которого раскинули свои нервы удивительные маулууры. Трех или четырех этих симбиантов, пронизывающих своими капиллярами весь корабль, хватило бы на поддержание системы жизнеобеспечения целой планеты. И в каждом кишечнике кросс-строна имеется маленькая слепая кишка, атавизм, от которого формовщики избавиться не смогли или не захотели, очень уж удобным местом они были, когда возникала необходимость разместить там, за плотно сжимающимся сфинктером, покрытым толстым слоем йорик-коралла, что-то важное или кого-то. На живой стене этой небольшой полости, буквально вплетенной в мышцы ткани этой самой стены, висел распятый старик. Стариком он был даже по меркам долгоживущих юужань-вонгов. Дряблые губы, обнажающие в обычном состоянии зубы на человекоподобном черепе, обвисли, закрывая верхний ряд зубов, а с оттопырившейся нижней стекала слизь. Она тонкой струйкой свисала почти до торса, вросшего в переплетение обнаженных сосудов, оплетающих своего пленника надежнее иных кандалов. Приглядевшись, можно было заметить, что это существо, когда-то похожее на что-то человекообразное, давно составляло с этим местом единое целое. Пленник почти не дышал, издавая тонкий хрип раз в несколько минут. Его уединение здесь было долгим, но вот оно внезапно было прервано чуть хлюпающим шагом единственного его посетителя последние сотню земных лет. Сначала в нос ударил чуть сладковатый запах разложения из соседствующего коридора кишки, потом немного резкий, мускусный и терпкий. Пленник не удивился, так пах только один его соплеменник, и этот запах он, благодаря своему мучителю, мог почуять за минуту до того, как тот пройдет через сфинктер его узилища. Белек тиу, гнилые кости, прошептал с хрипотцой слегка презрительный голос над изорванным длинным по-эльфийски ухом. «Ты все еще жив, жрец, и все еще не сошел с ума от боли». Говорившему не нужен был ответ, и пленник это знал. Он был чертовски стар даже по меркам своего народа. «Почему я это знаю? Я слышу, как бьется твое никчемное сердце, оба. И если бы не я, они перестали бы биться еще 130 циклов назад. Ты жив благодаря мне». «Так почему я не слышал от тебя ни разу слов признательности, отец?» Продолжал говорить вошедший, практически прижимаясь своим лицом к лицу старика. «Тхахакака», еле слышно прохрипел висящий. «О, не утруждайся, я не дам сейчас тебе говорить. А впрочем, почему бы и не облегчить тебе твое очищение болью, раз ты так ее любишь?» Он издал смешок, больше похожий на рык, и прошествовал к торчащему в паре шагов от полутрупа наросту, напоминающему раковую опухоль, и с чавканьем погрузил туда свою когтистую руку со впавшими внутрь присосками на ладони. Спустя секунду кровяные капилляры, опутавшие пленника, немного налились и запульсировали, а мышцы медленно натянулись, приподнимая пленного и заставляя того уронить голову на бок. «Думаю, тебе, как бывшему нашему верховному жрецу, будет приятно узнать, что мы снова обнаружили в пустоте споры семени Южань-Тара, нашего родного мира. Слышишь, жрец, мы нашли его у Штазонома. Боги благоволят нам», он выпростал с чавканьем руку из нароста, слизнув остатки питательной сукровицы раздвоенным языком, и оскалился. Пленник приоткрыл единственный оставшийся у него глаз и мазнул взглядом по своему визави. Тот выглядел так же, как и сотни раз до этого. Его самая страшная тайна и позор. На черепе под тонким слоем статусного углитхмаскуна, естественного респиратора, который помимо маскировки давал много других преимуществ, просматривалась серая пергаментная кожа, натянутая поверх бугрящихся мышц с ритуально отсутствующим носом, но цепляющихся мощными сухожилиями за роговые отростки биоимплантов, идущих от затылка к бороде. На темени татуировка верховного правителя, схематичное солнце с вросшим по центру извивающимся нервом иммаска, управляющего паразита-телепата, с помощью которого и управлялась вся армада беженцев. Пленник еле слышно вздохнул, как же быстро они из беженцев стали агрессорами. А все потому, что именно вот это амбициозное, Властолюбивое быдло в коралловых доспехах кроваво-красного цвета с многочисленными шипами на теле поверило в собственную ересь. Ну и слова того опозоренного формовщика, презренного оними, лишенного имени, клана и касты твари, благодаря разработанному протоколу, которого он сейчас и представлял из себя это. Но есть и плохая новость. Немного прикрыл свои игловидные зубы атавизмом губ более молодой Юаужань Вонг. Наш шпион сообщает, что большое богомерзкое оружие этих неверных все еще формуется. У нас не так много времени, чтобы наши кросс-строны расправили паруса щупальца и начали освободительный поход во славу Всесоздателя, Юн Юаужаня. Да благословенно будет его тело. Мы захватили сотни их видов и изучили. Мы знаем их языки. Они слабы, отец. Они очень слабы. Гораздо слабее наших противников из родного мира. Их богопротивные технологии несовершенны, а оружие не отличается по мощи от наших вулканических пушек Ереткор. Наша Вандуун крабовая броня почти не подвластна их оружию. А в священной битве нашим воинам нет равных, он усмехнулся. Я даже подумывал, что использовать хазраков, этих низших ящериц, будет расточительно. Многие наши корабли голодны. Навигаторы из интендантов говорят, что на охоту за астероидами тратилось больше энергии, чем на поддержание в них жизни. Он задумчиво скользнул кончиком когтя под носом, снимая тонкую желеобразную пленку углитха с лица. Под ней обнаружились свежие шрамы. Я даже вынужден был опять порезать себя во славу богов, ибо мы снова утратили один корабль. Он легкомысленно хохотнул. Их осталось не больше тысячи. До места дойдут еще меньше. Пленник продолжал слушать, как делал это уже сотни раз, ведь информация, единственное, что не давало ему по-настоящему сойти с ума в том состоянии, в котором он пребывал. Впрочем, силы постепенно возвращались к нему. С каждой пульсацией вен стенок кишки корабля он ощущал волнообразные толчки по телу. Говорить он еще не мог, но сомкнуть челюсти на удивление здоровых игловидных зубов, чтобы слюна перестала капать из уголка рта, вполне, что он и сделал, не растеряв даже за сотни лет заточения своей гордости. Но его гость тем не менее продолжил, с каким-то фанатизмом в сверкнувших в полумраке глазах вглядываясь в переплетение шрамов у себя на запястье. «Ты помнишь, сколько их было? 350 тысяч. Вы, фанатики, позор нации, обрекли на смерть в пустоте 350 тысяч кораблей с миллиардами наших сестер и братьев на каждом в слабой надежде спастись. Во имя чего? Придуманного вами же покаяния?» Почти выплюнул в лицо говоривший. «И мы бежали, как песчаные черви от вандуун крабов, от этих неживых тварей из металла и камня, уничтоживших наши миры, когда мы стали им помехой в их бесконечном противостоянии. И ты, и тебе подобные заслуживаете вечности в объятиях боли за все то, что мы перенесли», — низко и гортанно прорычал он. «Но ничего, даже того, что осталось, хватит, чтобы принести этим неверным священное очищение. Они станут под нашу длань, или будут позорно переварены, как биомусор. Я больше не допущу того, что с нами стало. Ты слышишь, тварь?» Посетитель остановился, внезапно поднеся к глазам сжатый кулак, и начал медленно по очереди разжимать пальцы, вынимая глубоко вошедшие в плоть когти, вздрагивая от экстаза каждый раз, когда острый конец задевал края свежей раны, пока висевший на стене не издал хриплый, кашляющий смех. «Еретик хихуя от изобыхлых историю своего народа хуэвы», прошипел старик, ощерив пасти хрипло задышав. Каждый вздох давался ему с огромным трудом, но он, казалось, не замечал. «Мы были миротворцами, хуэк-хуэ благородными смотрителями мира, пока война не поглотила все хуэх, что строили наши хуэвы соседи. Я помню, отец», прошипел взбешенный гость, шагнув вплотную к обрубку разумного. «Мы ими были, пока они не объединились, увидев в нас угрозу своей гегемонии. Они давили нас своим оружием, и мы научились им управлять. Гравитация, давины-тягуны, основа наших кораблей и технологий». Но было поздно, он отстранился от пленника и выдохнул. «И ваши предки оказались слабы, избежали, оставив вместо цветущего живого мира, пепел. Они сожгли Юаужань-Тар», выкашлял с желтоватым гноем из глотки висевший и сдулся, почти прошептав. «Мы последовали за его семенами в пустоту с великой надеждой на прощение. Их мы истязали себя в скорби, чтобы, ступив на поверхность плоти от плоти нашего мира, оно почувствовало нашу боль и раскаяние. Хых, как смеешь ты, Шимра?» «Смею», — проорал в лицо своему пленнику верховный правитель невольных космических бомжей. «Благословенная создательница Юн Нишол открыла мне правду при обряде. Я слышал глаз богини, Т-2РРР мягкий знак «Ада», забесновался Верховный, чуть не облизывая своего пленника в порыве ярости, что мог позволить себе только здесь. «Вы сделали нас сильнее. Мы научились выживать за те тысячи циклов нашего путешествия, мы научились всему. Как иронично, что именно сейчас, когда наше путешествие подходит к концу, мы стали сильнее тех, кто нас выгнал из собственного дома. Ха-ха-ха-ха-ха. И ты будешь последним свидетелем из прошлого для нашего триумфа. Мы принесем им боль, много священной боли, чтобы эти черви поняли, почувствовали, как нам пришлось страдать по пути обретения нашего дома. Я поставлю эту галактику черепами в землю во славу Юньюжаня. Ты не посмеешь, дочь. Вспомни, кем мы были, прошу. Нет, отец, правитель, внезапно успокоившись, легко провел рукой по скуле, отчего углитхмаскун со склизким шелестом сомкнулся поверх его лица, оставив открытыми только массивные зубы. Я помню все, через что прошел наш народ. В нейронных связях первого кортекса Олкасха хранятся все знания нашего народа. Даже если забуду я, жрецы помнят все. Хэээх, вы извратили само учение, вы предатели. Ха-ха-ха, это уже было, отец. Когда мы снова обретем наш Южань-Тар, я обещаю, что подарю тебе смерть. Пусть и мерзкую, недостойную. Ты будешь съеден дерьмоидами, личинками маулууров. Хэрэрэр, ты не посмеешь, прохрипел пленник, к которому из-за бытия стала возвращаться волнами привычная боль от истязаний вместе с оттоком крови, достаточным, чтобы поддерживать в нем искру жизни и разума. Шимраджамани, верховный правитель Южуань Вонгов, склонился над макушкой своего отца и почти прошептал с презрением, разделяя каждое сказанное слово: «Я перестал быть твоей дочерью в тот день, когда ты отдал меня своим жрецам, и отдам приказ о вторжении, как только доберусь до Виллипа. Прощай, отец, Дароик, Вонг, Прокте». Это было последнее, что услышал старик сквозь поглощающую его сознание боль. Часом позже. Покой верховного правителя. Корабль «Мир Балхтадиар». Координаты неизвестны. Алые стенки тонкой мембраны сомкнулись за верховным правителем Южуань Вонгов, беззвучно герметизируя помещение. «Оними, подай Виллип». Только тот, кто знал правителя очень давно, мог бы уловить в этом шипящем голосе легкую досаду и некоторую рассеянность. Более низкорослый, нежели его госпожа, опозоренный шут из касты формовщиков, чье тело отторгнуло новые импланты на прошедшем ритуале, был именно тем, кто мог это уловить и даже использовать. Он давно научился распознавать мельчайшие оттенки поведения высших представителей своих каст по запахам, интонациям, жестам. Будь иначе, он бы и не выжил, даже будучи талантливым формовщиком и очень опытным биоинженером-исследователем, который вам нужен более остальных, а жестокий владыка. Покорно склонил он голову, мысленно перебирая местоположение этих парных телепатов, комков живой плоти, хранящихся в соседнем помещении в специальной ванной с амниотической питательной жидкостью. Дагара, раздраженно выплюнул правитель имя префекта Кросс-Строна Когтя Юньюжаня, формации строя кораблей. «Да, владыка», — последовал ответ, и спустя минуту на пол возле мягкой губки, обвившейся вокруг доспехов правителя и поддерживающей его в полулежачем положении, опустился и развернулся мягкий кожистый шар размером чуть меньше футбольного мяча с отверстием сбоку. Слуга, ни слова не говоря, погладил Виллип сбоку от отверстия, активируя его и стараясь при этом не встретиться с блуждающим взглядом существа, от которого зависела его жизнь. Он сделал полшага назад и склонил голову. Спустя несколько мгновений шар чуть сжался и вывернулся наизнанку, складывая похожие на лепестки внутренности в образ ответившего с той стороны абонента. «Айтан на Шимрахаттиюно», — вскинулся тот при виде высокого начальства. «Белёктиу, жестокий владыка, чем я могу быть полезен Проэториту?» «Префект Дагара, ваш мир ближе всех к границам неверных. Боги говорили со мной, и мы не можем медлить. Ускорьте подготовку к высадке. Вы уже нашли планету для размещения координатора?» «Да, владыка, но им мозг еще не созрел. Формовщики говорят, что...» Слегка дрожащим голосом заговорил управляющий этого корабля. «Меня не волнует, что они говорят. Спеси раздражения, как и скорость на расправу, были достаточно знамениты у нынешнего правителя. Я знаю, что он будет функционален к моменту выгрузки. Ваша задача — найти ему подходящую среду. Это будет началом величия нашей поступи по мирам этих червей. Дароик Вонгпрокте, к вам в ближайшее время прибудет почтенный Чуканкла, наш старый мастер войны. Вместе вам предстоит разработать план захвата ближайших по курсу систем, как пожелает грозный владыка, поклонился тот. Легкий взмах руки, и стоящий раб бережно дотрагивается до Виллипа, сворачивая его и завершая связь. Надо бы убрать его на место, но сегодня решительно все хотят меня разозлить, задумчиво проговорил правитель. Оними, иди ко мне. Рука требовательно вскинулась к слуге, и, уловив всплеск феромонов в воздухе, тот практически нырнул шрамированной головой в ладонь своей госпожи, аккуратно пробежав пальцами по изгибам доспеха, давая заодно ресничкам на ладонях команду выстегнуть из пор жгутики креплений. Ван Дуун крабовая броня практически опала к ногам своего носителя. «Что ты решила, моя грозная госпожа?» — спросил он, лаская ее оголившийся чувствительный живот. «Развернем плацдарм, пошлю разведчиков снова найти Зоному. Если подтвердят наличие разума Секат на планете, уничтожим семя», не меняя это на голоса, но выгибаясь навстречу ласкам, проворковала Шимра. Чукантла слишком старый и догматичен в вопросах войны, он до сих пор считает, что нам не следует захватывать неверных, отстегивая с чавканием имплант имитатор мужского уда и отставляя его аккуратно к мечу Виллипа, прошептал Оними. Джамани выгнулась в экстазе боли, когда последний полип покинул ее лобок, но голос не изменился ни на ноту, оставаясь таким же отрешенно злым. Значит, он покажет пример касте воинов лично в первом же крупном сражении во имя их обожаемого Юньиммаки. Никогда не любила этого бога-убийцу. Он слишком кровожаден. Его сын, Савонкла, проявляет таланты военной хитрости, достойные богини лжи Юнхарлы, проворковал, опускаясь кончиком раздвоенного языка вниз по свежим шрамам от присосок имплантаоними. Тогда он станет тем, кем должен стать, когти той, что вот уже пару столетий успешно притворялась мужчиной, властно легли на затылок своего любовника, чуть сжав и опуская его ниже. «Как пожелает моя мудрая госпожа, и горе нашим врагам, Южуань Вонгск! Славься, Шимра, любимец богов, Южуань Вонгск!» Бывшими бывают только партнеры по сексу. Планета Наримак, сектор Канц, внешнее кольцо, НД. В раз намокшая спина покрылась мурашками, а сердце пропускает удар. Блять, да, я знаю, что парни в случае чего вызвали бы так, но, сука, это вот сейчас маленький армагеддец в отдельно взятом моем столь кропотливо и бережно выстроенном мирке. Я 10 лет потратил, чтобы жить мирно, чтобы вот это вот все горело синим пламенем, чтобы никогда не видеть больше грязь, говно и жареное в плазме мясо разумных, но знал и готовился. Знал, что снова придется сниматься с насиженного места, и готовился оказать теплый прием всем, кто придет по мою тушку. Сука, так ведь может пиликать только тактсетка, армейская тактсет. Делинтинь, да твою мать. Руки слегка тряхнуло, а настроение мгновенно спустилось с планки весна, терпимо доебать вас в ноздри. Да, я воевал и убивал, и мне это нравилось. Уж себе-то врать смысла нет. Маньяком это никого никогда не делало, потому что такая работа у меня была в мире прошлом. Да и тушку мою вырастили именно с этой целью в мире этой, мать ее, Великой Армии Республики, хотя, где эта республика теперь? Я что сейчас, банально трушу? Делинтинь, нет, но все, таки интересно, кто такой офигевший вызывает общим вызовом все войска на давно и надежно забытой чистоте? Так уже было, но мы тогда ждали другого, и в фуха ведь я ожидал чего-то подобного. Со временем надоедает таскать мишень на спине, даже если живешь вдали от всего. Страшно, но страх минутного нервного напряжения перерождается в злость и азарт. Ну, блять, твари, сейчас я вам опционно устрою похохотать, или сам поржу. Сейчас посмотрим, но блять же, я совершаю ошибку, губы шепчут, а руки без участия мозга натягивают шлем. Краем сознания отмечаю, что пыль под пальцами неприятно скользит, царапины на щитке давно уже просится их заполировать, а организм впервые за много лет выдает в кровь дозу адреналина. Страшно, но что-то случилось. Делинтинь, повторяет технологичная конструкция, непривычно мягко обволакивая лицо демпферами. Обзорка фокусируется, такая привычная и такая родная координатная сетка на визоре легким голубоватым светом слегка режет глаза, заставляя морганиями подтвердить статус активен. Менюшка связь подсвечивается желтым, но это не важно, важен идентификатор абонента тактической сети, который здесь, в этом чертовом медвежьем углу, просто не может быть. Ну, блять, конечно же в левом верхнем углу экрана вспыхивает значок канцелярии Цуиги, строчка Сокол Прима, ЗВ-2220, с маркером подтвердить получение. Фух, Текст, всего лишь текстовое, но пока на него не ткнуть, нельзя прочесть. И здесь есть нюанс. Прямо вот сейчас же мне предлагалось, согласно вот этой вот короткой строчке, а поставить в известность Суиги, что я именно тут, что их сообщение я получил, и получил его как действующий, мать его, командир этой самой Иги, и согласен с тем, что я там прочту, а еще в отдам им свою дорогую во всех смыслах задницу в анальное рабство на неизвестных условиях. И здесь тоже есть нюанс. Во-первых, командованию Центра спецопераций, чей идентификатор задорно светится, подмигивая значком вызова, как минимум, известно, что я на поверхности. И они теперь знают, что я знаю, что они тут, и знают, короче, пиздец. Но эти мысли промелькнули и затерялись на просторах извилин буквально за пару секунд, пока в такт сетке не высветились еще два номера, ЗВ-2222 и ЗВ-2221. Дэн Чебур, Скар в другом месте, но парни тоже получили сигнал и ждут. Смотрит и ждут. Смотрит на значок вызова, потому что первый же принявший его подпишет всех. Ждут, потому что несмотря на 10 прошедших лет, я все еще их командир. Да, мне достаточно выйти, погасить сигнал, и парни все поймут правильно, приедут. Да что там, прилетят сразу же, потому что нашли, и это само по себе, не страшно, а нашли потому, что, и это самое важное, мы им зачем-то сильно понадобились. Вот прямо сейчас и очень-очень, настолько очень, что кто-то в штабе, наплевав на инструкции и приказы, не пожалел времени нас найти. Значит, стариками-разбойниками, как минимум, решили заткнуть эпических размеров дырку взамен на сомнительные, чего бы там у них, блять, не было. Вот и я думаю, что нафиг оно мне надо, а надо снять шлем, потушить передатчик. Так почему же я медлю? Рука потянулась к подбородку, сдернуть ставший внезапно раздражающе тесным шлем. Да пошли они нах, в хрым. Шарахнул по ушам общий вызов, и это я проигнорировать уже не мог, поскольку передача велась уже голосом и односторонне. Это что-то новенькое. Ну, давай, неизвестный хуй, вещай. Палец тыкает на кнопку приема, а глаза становятся круглыми. На записи чуть хрипловатый, но все еще узнаваемый, зазвучал голос, который я не думал, что вообще еще услышу хоть когда-нибудь. Экхм, КРХРММ. Ребят, я знаю, что вы меня слышите или услышите. Тут у нас проблема нарисовалась, крупная очень. Не поймите неправильно, на данный момент вы просто ближе всех, к кому можно обратиться в подобной ситуации. Можете проигнорировать сообщение, ничего вам за это не будет. Транспорт уйдет с орбиты через 8 часов, если надумаете, вас встретит. Кэп, если ты слышишь, просто прочитай там. Многое изменилось, а вы нужны. Мне нужны, парни, не империи. По возможности, вся ваша могучая кучка. Маршал-командир Гром, отбой. И понимай, как знаешь, сука. Делинтинь пиликает общим вызовом, Дэнчи отключается. Значит, совет будем держать у него. Бур подтянется, а сообщение сменило цвет на зеленый. То бишь, прочитать его я могу уже в любом случае. Блин, бля-бля-бля-бля. Голова практически выскальзывает из снятого шлема, пропахшего потом и засохшей слюной, воздух ставшего родным мира кажется неимоверно сладким и холодным. Что же ты делаешь, придурок? Спрашиваю себя, а руки рывком опрокидывают ящик с барахлом. На пол сыплются какие-то запчасти, инструменты, и почему-то банка со смазкой солидолом, за которую на секунду цепляется взгляд и возникает мысль, что, кажется, пора смазать или жопу, или себя всего. Потому что или нас сейчас будут иметь, или мы же в ту самую одноименную часть тела полезем, а там без такой шикарной смазки технически делать нечего. Поддоспешник вырывается из пакета, замотанного чем-то напоминающим скотч, перекидывается на плечо, сумка с элементами брони, вся в пыли и паутине, в руку, и под скрип половиц мастерской выхожу. На пороге останавливаюсь, окидывая хмурым взглядом комнату. На верстаке лежит любовно отшлифованная полочка под посуду. В весенних солнечных лучиках сиротливо оседает на пол потревоженная пыль и остатки мелкой стружки. И почему-то очень хочется сюда вернуться. Так, отставить рефлексию. Сначала с парнями встретиться, потом все остальное. Решительным шагом подхожу к дому, короткий взгляд на систему распознавания, легкий писк, и двери щелкают, чуть приоткрываясь неширокой щелью наружу. Когда-то это было сделано, чтобы первый вошедший, если это буду не я, напоролся на разряд станера в тамбуре, если только не щелкнуть по выключателю справа, открывающему вторую дверь. Рука сама хлопает по кнопке, дверь открывается, а в тамбуре стоит. Веник мнет, кстати, да, мелкая, дом на тебе, я уезжаю. Вечеринки не устраивать, в мою комнату не заходить. Арчи, просыпайся. Сигур, ты что происходит? Пов Далир Нима, юный Зилтранки. О-о-о, зануда. Я тут стараюсь, муку для пирожков ему ворую, начинку клянчу, а он не ест. Бука, натуральный бука, но хороший, надежный. Я это точно знаю. В Галаните читала, что моя раса умеет чувствовать людей эмпатически. И тетя Ти говорила, что у меня какие-то задатки к какой-то силе. Даже что-то тренировать хотела, потом долго сетовала, что ее какой-то орден тут никем не представлен. Странная она, а этот вечно хмурый бука, мой. Я так решила. Если Зилтранка чего-то решила, она не передумает. Плохо, что мама с папой погибли, они бы одобрили. Да, и зачем ему столько стеклянных чашек на кухне? Как будто в галактике нет пластика, и посуда деревянная. Странная, но из нее вкусно кушать. Надо создать страничку в Галаните и продавать, а то он взрослый, а совсем как ребенок, и простых вещей не понимает. Заработаем, купим нормальный пустотник и улетим в миры ядра. Чего в этой глуши делать? А я быстро вырасту, отучусь и рожу ему много детишек. Сначала одного, только пол сейчас надо подмести. Вот, ой, что-то за дверью страшное. Он, но не он, что-то случилось. Зашел, нет, влетел. Сумка какая-то, шлем, мандаларский. Он мандо, никогда таким его не видела. И запах, он пахнет болью и злостью и немного страхом. Мелкая, дом на тебе, я уезжаю. Вечеринки не устраивать, в мою комнату не заходить. Арчи, просыпайся. Сигур, ты что происходит? В этот момент из ниши в углу, где он вечно хранит всякий мусор, выехал. Астродроид, у тебя есть астродроид. Йенпов, астродроид, у тебя есть астродроид. Пищит мелкая моя головная боль. У меня много чего есть. Ты за старшую. Я скоро вернусь. По крайней мере, мне в это очень хочется верить. А если задержусь, ферма настроена на автополив. Блок управления в мастерской над верстаком. Разберешься. Арчи, впиши ее в допуск и сверни ловушки. Пулють виу-виу. Вылю-пулю-вылю-вылювить. Да. Восторженно пищит девчушка, зная, как я отношусь к своему маленькому домику. Но я не обращаю внимания. Арч, хватит пиликать, заводи флайер, у нас срочный сбор. Ситуация 3. Вувитвиу. Пиликает этот блендер на колесиках и резво выкатывается в сторону гаража за дровинник. Флайер он запустит и даже подгонит. Под ошарашенный взгляд девчонки подхожу к стене из коридора в спальню и нажимаю на выступающие болты. С тихим пшиком откидывается крышка потайного сейфа. Так, что же взять? Деньги однозначно. Кредиты лишними не будут, даже датари лежат со старых времен. Странно, но во внешнем кольце их еще используют, а в этой системе свободно меняют даже на хатские пегаты. Сказывается относительная близость Майгита, родного мира муаунов, держателей банковского клана ДДГ. Что еще? ДС-шку давно сбагрил, вместо нее в официальном сейфе лежит какая-то не самая навороченная крокозябла республиканского производства. Карабин без автоматического режима огня, но убойность почти как у штатного плазмера. Пусть там и лежит. Игольник, однозначно в кобуру, кобуру на пояс. А вот этот аппарат я, пожалуй, тоже возьму. Аналог тяжелой умбаранской штурмовой винтовки. По сути она, но закастомленная. И в отличие от самого распространенного оружия в галактике, стреляет не плазмой, а разогнанной до сверхзвука болванкой клипсой. Ограниченный БК на 40 выстрелов, но большинство известной пехотной тяжелой брони и легкобронированный транспорт пробивает на вылет со страшными последствиями. Только надо прицеливание осуществлять с поправками. Пригодится. И патроны с запасными магазинами к ней. Все возьму. Если что-то пойдет не так, не хочу возвращаться. Блин, как все не вовремя и раздражает, пипец просто. Так, спокойно, ты к этому готовился. Ты ж пионер, ты ж воин, Блджат, в обеих жизнях. Попадун, мать его. Вот попал, так попал, вдох, выдох, работать, все в баул, 2 суточных сухпая, набор выживал и в отдельном пакете, скафандр лежит в пустотнике, ничего не забыл, камлинг, мой, который на руке, надо девчонке отдать, старый еще тот, военного образца, вот он, перед глазами на руку, застегнуть, включить, заряда там еще хватает, все. Собрался, с Богом, или как тут эта субстанция называется, разворачиваюсь на выход, захлопывая крышку тайника, все равно никто не откроет, и уже на выходе, не глядя, кидаю девчонке Зилтранке свой местный камлинг. Надень, без него дом не впустит. И хлопнул дверью, выходя к приподнятому на старте старенькому флайеру с Арчи в гнезде дроида на корме. Что осталось в доме, меня уже не интересовало. Предчувствие гнало вперед, а в доме, за захлопнувшейся дверью раздались шаркающие шаги, и осипший голос выдохнул вслед. «Я тебя обязательно дождусь», – прошептала, прислоняясь лбом к закрывшейся двери, девчушка, и заплакала. Прыгаю на место водитла, кивая бессменному своему помощнику, Гдине, а пока летим, есть над чем пораскинуться мыслью. Дело в том, что после нашего ломового побега с Карусанта мы все, я имею в виду весь наш пересквад с Нидоротой, рассыпались по галактике, как горох по полу. Мы вроде есть, но собирать по одному заманаешься, а веник тот, которым можно нас в одну кучу собрать, поди найди еще. Кто-то уже мертв, кто-то успел закатиться за плинтус, и подобные вот этому сообщения в авторежиме получали так или иначе почти все. В них было всегда одно и то же, дескать, сдавайтесь, приходите, мы вас будем судить и даже помилуем, если хорошо будете себя вести. Основным поставщиком смехуёчков была, естественно, служба безопасности Единой Галактической Империи. Но за первые пару-тройку лет они просто надоели. Благо шлем, если уж решил оставить броню, можно настроить на прием, но не на передачу сигнала. Поэтому ржать над неуклюжими попытками нас найти надоело еще в первые полгода, когда вояки сменили частоты и передавали подобные сигналы дезертирам всех мастей, коих набралось, на удивление, не так уж и мало. Валить с планеты прямо сейчас не вариант, ну, только если очень быстро. Благо уголок мне достался действительно глухой, и здесь меня выковыривать можно как небезызвестного японца с Филиппин. Был такой персонаж в истории моего мира. Тот тоже четверть века в одну харю на острове партизанил, пока местные власти не заебались с его пакостей настолько, что не нашли его бывшего командира в Японии и не попросили забрать старика упыря домой, а то он и не знал, что война кончилась. Ну так-то островок, а у меня тут, на секундочку, целая планета. Бу, га-га-га. Но так сеть раскинута. Это, блять, удручает, потому что связь между доспехами мог обеспечить только мой дроид R4 или специальные ретрансляторы. А это, в свою очередь, значит, что на орбите крутится комитет по встрече в составе, как минимум, имперского, мать его, крейсера. Если склерозник думает правильно, значит, скорее всего, один венатор тип 2, которому я своей пустотной лоханкой ботовойского производства типа торгаш обыкновенный, даже со всеми незарегистрированными усовершенствованиями, мало что могу противопоставить. Да, я тут уважаемый лесник, который местных медведей весной отъебли на полянах вокруг поселка гоняет. Но это для местных. Нас всех на Манаане успели немного переделать по внешности, поэтому я несколько удивлен, что нас смогли вычислить. Документы в порядке точно. Мне интересно, где мы прокололись. Или наследил кто? Тоже вопрос. Кто и как? Так, что-то я отвлекся. Арчи, притормози, передай управление и глянь шлем. Там Миссага, просмотри на предмет закладок. Только аккуратно. Включаю на бестолковник и берусь за джойстики управления. Медитативное порулить всегда успокаивает нервы. А мы потихоньку выкатились за поля, пересекли пролесок и на небольшой высоте вышли в необрабатываемый участок степи за местной речкой-вонючкой. Вода в ней вкусная и всегда холодная, кроме осени, какой-то дрянью покрывается, хоть выжигай. В поселке говорят, водоросли, и даже съедобные вроде, но воняют. Действительно, чего это я запереживал? Вспышка гнева почти прошла. Я ж как ни крути, у себя дома, ну или вместе, которое им очень хочется считать. Хорошая тут колония, мне нравится. Хищников, два вида, оба условно опасны. Травоядных море и быстрые, только успевая охотиться, в целом, благодатные края. Воздух чистый, зима как в Сибири, снежная, грязи особой нет. Да и комаров нет, что важно. Тут вообще практически нет насекомых, и это очень хорошо. Пара жуков, типа бабочек, да червяки, на которых рыбалку особо не устроить, не жрет их местная форель. Зато лето как на Кубани. Тепло, звезда местная светит почти ласково, а какие тут овощи растут, Закончил, была шпионка, значит, ну, если б ее не было, я бы их уважать перестал. Хорошо, так, ну посмотрим, что там за хуйню мне предлагают пожевать от имени бывшего товарища. Шлем, за отсутствием планшета, в который раз за сегодня надевается на голову, файл открывается. Так, это что за что? Что? Насекомые в этом участке степи настороженно затихли, а ветер, шумящий в траве, на секунду замер, потому что из-под глухого шлема с отключенным вокодером на многие сотни метров вокруг летящего с приличной скоростью флайера раздался незнакомый этому миру вопль. Да ёб твой богодушу мат! Да вы там вообще в эконину охуели что ли? Пхила, бойс, значок защиты авторского права. Денч был угрюм. За столом сидит, руки скрестил, смотрит куда-то в атомную структуру Вселенной. Его жилый модуль, выполненный из местного пластана, не был отделан деревом, и хоть и не блистал аскезой, как мой, да и был чуть побольше, но имел довольно милый вид. Стены покрашены чем-то лепесто-синим с белыми и этническими треугольниками в цвет орнамента планеты Шили, родного мира-то груд. Какие-то милые картинки по стенкам висят, вазочки, игрушки по полочкам, моего производства полочкам. Семейный человек, короче, зажиточный горожанин, можно сказать. Я вот не сподобился, да и не надо оно мне, видимо. Шакти невозмутимо тискала пятилетнего пацаненка, сидя на диване, но смотрела с холодцой и напряженно. Грандмастер в отставке, блин, и вот этот, откровенно говоря, шалман мне предлагают, хотя тут каждый за себя решает. Да, Бур тоже женой обзавелся не так давно. Где он ее нашел, чокнутую истеричку, непонятно, но эта экзотичная ксеноска, отдаленно похожая на человека с вытянутым лицом и чертовски большими глазами, его, по крайней мере, любит. Вон он, стоит, косяк подпирает. Под ногами характерный баул со снарягой. Один подпирает, что, в принципе, не характерно. Ох и ревнивая она у него. А я вот вошел и тоже стою, с сумкой, блять. Напряжение в комнате только что-то улюлюкающим шкетом Дениным и разбавляется, сидит у мамки на ручках, истребитель пустотный тиранит, крестокрыл, кстати, брррр-пиу-пиу-пиу-пх. Даже астродроид мой сзади к ноге приткнулся, как щенок, и стоит, не шевелится, и тишина. Я хрен его знает, что сказать, а так и скажу, парни, я хрен его знает, что сказать. Сообщение все просмотрели? Кивнула даже Шакти. Один раз, но очень медленно и веско. Бур мрачно угукнул. Денч сидит, кивает мелко и часто, как болванчик, не отрывая изучающего взгляда от пространственных флуктуаций. Ну, тогда общий вопрос. А оно нам надо? Амнистия? Кэп. Прохрипел прокуренным басом Бур. Ох, как же давно я не слышал этого позывного, ставшего когда-то именем. Ты сам-то в это веришь? «Брат, мы угрохали первое лицо Галактической Империи буквально в день ее создания вместе с парой десятков тысяч дипломатов от разных миров, расхреначили планету. Да там шума было больше, чем пострадавших, и это, по сути, не наша вина, а толку. Здание Сената на Корусанте вон до сих пор отстраивают. Правда, это теперь резиденция аппарата Императора Пистажа, или Форум Миров, хуй их разберет, но самого факта это не отменяет». Если посчитать все приписываемые нам косяки, хватит на 3 пожизненных расстрела из самого большого говномета в галактике. Да, всем похрен, и уже давно, но мы это сотни раз обсуждали. Планы на все случаи жизни, даже с текущей ситуацией, все знают. Вопрос, я так понимаю, был чисто риторическим. В повисшей тишине, даже шкет затих, можно было услышать реакции атомов, в которые таращился замерший Денч. Тем страннее было увидеть его дернувшимся, как от электричества, и посмотревшим на меня пронзительно и до печенок пробирающе. А сам-то что решил, командир, блять, а я одиночка. А я вот решил не так, как они решили. Или очень хочу верить в то, что они решили не так, как я решил, потому что до сих пор несу ответственность за них всех. И Гром предлагает связаться. Канал шифрованный, судя по кодировке. Думаю, много вреда уже не будет. Раствориться на просторах мы всегда успеем. Спасибо, Бур. И чё мы ему скажем? Говорю, потому что планировал сам все это сделать, но позже, и в одну харю. Это мы ему нужны, послушаем, никак не привыкну к его бороде. Да что ж за хрень в голову лезет? Рука разжимается, баул с глухим шелестом шмякается на пол. Ну, раз команда решила связаться... Значит, мне еблом и торговать. Отследить сигнал в центре городишки с единственной вышкой очень непросто, а в случае чего свалить мы всегда успеем. Да тут одной шахте хватит, чтобы всю ИСП положить, сколько бы их ни прислали. Она, кстати, молча взяла сына на руки и, шепча что-то успокаивающее, унесла его в детскую. Твою мать, боец, не о том думаешь. А пока я не о том думал, Руки без участия мозга в автопилотировании натянули нагрудник и шлем прямо поверх легкой куртки пилотки на комбизе фермера, ибо нифиг новое лицо светить, в акадер на минималке, арчи, канал и шифровку, возьми ракурс по плечи без антуража, хрен его знает, что там за спецы, дроид даже не пиликнул, как обычно, видать, тоже пробрало, развернул сенсоры, чуть визгнув давно не смазываемыми сервомоторами, и замигал панелькой, дескать, пошел вызов. Ждать абонента пришлось минут 20. Показательно. Связь через полгалактики они обеспечить, хоть и с помехами, могут на ретрансляторах почти без задержки, а мгновенный прилет эскадры, нет. Странная тут физика. Сей ложишь, и тих уметь. Здравия желаю, командир Кэп, сэр, иронично отсалютовала мне бровями упитанное типовое лицо джангафеттовской наружности с новомодными лычками-планками на груди. Сидит, хмырь, без шлема, наградами обмазался, а глаза добрые-добрые, как у крокодила, только не улыбается. Киваю, дескать, давай, вещай к тому, что там понакалялкали из того, что нельзя было отправить миссагой. Ну, раз ты здесь, значит, парни тоже где-то рядом. Шлем снимать просить не буду, хотя твою новую внешность уже знают. После чего на голограмме развернулся мой новый скандинавский профиль блондина, а я мысленно чертыхнулся. Не буду краток. У нас в регионе вашего обитания случился боевой контакт с расой, предположительно из неизведанных регионов. Где-то они там сидели, эпизодически набегали на геологов и археологов, даже пару колоний разорили, но вылезти решили вот буквально. Мы сначала тут полагали, что это банальные пираты, типа, в Агаваре из тех же ебеней, а нет. Но это, вместе с их смазанным изображением, у вас уже должно быть. Теперь из несказанного, и это, на самом деле, информация сугубо внутренняя. Контакты с ними у нас случались и ранее, всегда, боевые. Они никогда не шли на переговоры. Цивилизация, в принципе, биотехнологическая, как нам удалось установить. Пленных берут, в живых никого специально не оставляют. Чего им надо, непонятно, но научную станцию на орбите Хиллски они разнесли на раз. Что-то мутят на поверхности, но спасшиеся ремонтники ничего внятного сказать не могут. Уходили они там быстро и буквально от границ системы, что-то там ковыряли и под раздачу не попали. Также было второе нападение, тоже в пределах одного сектора, вашего сектора. По нашим соображениям они хотят перекрыть Верагийский торговый маршрут в рукаве, отрежут все новые территории, что было бы очень печально, да и моуны сопят громко. Наш агент летит туда проводить рекогносцировку, и в принципе, этого специалиста хватило бы. Но, во-первых и в главных, вы ближе всех находитесь из тех, кого можно послать на место второго нападения с миссией. Миссия простая. Разведка на месте, изучение типов вооружения, захват языка с его последующей транспортировкой к ближайшей базе ИСП. Но это не ваша проблема, наш человек этим займется. А вот вам, на добровольных началах, предлагается напрячь ваши старые кости и детально изучить противника, тактику, вооружение, способы противодействия. За это все вам предлагается полная амнистия со снятием всех обвинений от имени императора и небольшая премия от империи. Естественно, без восстановления в званиях и занимаемых должностях, но преследовать вас больше никто не будет, хотя я и так делал все, чтобы вас искали как можно меньше и реже. Считайте, что вас нанимает государство. Вы же этим занимались почти все эти годы. Ну вот, значит, дело почти привычное.